Сара со вздохом сдалась. «Почему бы, Паша, просто не изнасиловать меня, и дело с концом?» — с отчаянием пробормотала Сара. «Он играет со мной, заставляя воображать всякие ужасы. А когда, наконец, за мной посылает, то я должна выносить эти глупые приготовления». «Вы по нему скучаете?» — хитро спросила Мемтаз. «Шутите?» — парировала Сара. «Вы похожи на Джинни, на ангела. Я чувствую себя просто кобылой на параде с заплетенной гривой и прочее». «Извините», — переспросил Мемтаз. «Неважно. Я готова?» «Вы готовы?» Сара дотронулась, а затем потянула за сложенный в узел причудливо заплетенные косы, стянувшие кожу головы, и Мемтаз шлепнул ее по запястью. «Оставьте в покое, пожалуйста». «От всего этого у меня только голова болит, Мемтаз. Одни эти кинжальчики весят не меньше фунта», — пожаловалась Сара, указывая на шпильки из резной слоновой кости, которые удерживали ее косы. Кроме того, украшения были тяжелыми от жемчугов и других драгоценных камней. Мемтаз, поджав губы, промолчала. Она теряла терпение со своей упрямой подопечной, которая никак не могла понять, что тысячи женщин империи были бы счастливы оказаться на ее месте. Наконец Сара встретилась с ней взглядом. «Готовы идти?» — спросил Мемтаз. Немного помедлив, Сара кивнула. Мемтаз хлопнула в ладоши, и двери комнаты распахнулись, словно по волшебству. Два евнуха застыли в ожидании, чтобы последовать за женщинами по вымощенному мрамором коридору. Дворец Орхидей по своим размерам был меньше, чем дворец султана Топкапи, но построен с большим художественным вкусом. Стены из песчаника были увешаны богатыми гобеленами. Гарем располагался между мобейным апартаментами Паши и комнатами главного черного евнуха. Валиде Пашана, бабка Халид Паши, занимала в гареме самые богатые покои, но поскольку Сара теперь была фавориткой, то ее комнаты были почти такими же роскошными. От внешнего мира гарем отделяли каретный дом и птичий дом, вход в который снаружи охранял отряд алибарщиков, а изнутри — евнухи. Сара с Мемтаз повернулись за угол и, подойдя к Мадейну, остановились перед резными двустворчатыми дверями. Капитан стражи ударил в них своим жезлом. «Входите!» — послышался за дверью голос Халида. Этот голос заставил сердце Сары колотиться сильнее. «Они вошли?» И оказались в зале со множеством колонн с золотыми светильниками, в которых горели восковые свечи, под ногами был расстелен огромный керманский ковер, расшитый пестрыми райскими птицами. Это была аудиенция Халида. В дальнем углу зала находился вход в небольшую гостиную, затянутую шелком, где на парчевом диване возлежал Халид. Инкрустированный столик, стоявший перед ним, был заставлен всевозможными лакомствами. Паша внимательно смотрел на приближающихся женщин, а потом указал на свободный диван напротив. «Это для тебя», — обратился он к Саре, которая неохотно опустилась на самый краешек. «А ты можешь идти», — сказал он Мемтаз. Служанка медлила. «Я позабочусь о мисс Вулкот», — проговорил Халид спокойно. Стражники изумленно переглянулись. Паша никогда никому не подавал еды. «Все можете идти», — громко сказал Халид. И Сара испуганно наблюдала за тем, как комната пустеет. Она оставалась один на один с Пашой Бурсой. «Шербета», — вежливо предложил Халид, протягивая хрустальную вазочку с серебряной каймой. Сара молча покачала головой. «Советуй попробовать. Шербет очень вкусный. И не бойтесь, Его уже проверили в птичьем доме, яда в нем нет.